Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим о феминизме. Феминизм – это очень серьезно. Многие думают, что гендерная политика, вот, типа, права меньшинств, феминизм – все это некоторые эпифеномены, то есть второстепенные сопровождающие явления состояния западного либерализма сегодня. И, мол, это никого не касается, мол, это для отвода глаз, это мода, это что-то поверхностное. Это совершенно не так. Феминизм – это некий вызов, который означает, что меняется логос цивилизации. В своей работе на Амахе, я сейчас работаю над 20-м уже томом, это, я думаю, будет последним, но получается по логике предпоследним, будет всего 21. Я последовательно разбираю три логоса. Логос Аполлона, такой жестко мужской логос. Логос Диониса, скажем, андрогинный логос. И логос Кибелы, логос Великой Матери. И как эти три логоса, эти три начала, три парадигмы, как они воздействуют на разные культуры, на разные философские модели, на религии, на цивилизации, на разные части человечества, европейское, азиатское, африканское, латиноамериканское и так далее. И в этом исследовании я пришел к однозначному мнению, что существовало, это все тоже признают, в общем, ничего особенного, это банальная идея, высказанная Бахофеном еще, о том, что до прихода индоевропейцев в Европу, в Средиземноморье, в том числе и на территорию, ну, по крайней мере, восточных славян, до прихода индоевропейцев из Турана, до этого существовала цивилизация Великой Матери. Ну, казалось бы, существовала и благополучно исчезла. Ее следы можно в минойской культуре увидеть, в Чаталгюйке, в дохетских еще таких архаичных цивилизациях. И вот эта цивилизация Великой Матери была вытеснена и, как бы, по сути дела, разрушена, уничтожена индоевропейцами, которые создали культуру Аполлона, вертикальную патриархальную модель. Так вот, что происходит в новое время. В Европе нового времени начинается реванш логоса Великой Матери. Вот, казалось бы, логоса Кибелы, вот этот логос Великой Матери, может быть не должно, потому что столько тысячелетий прошло с тех пор, как индоевропейцы полностью захватили всю эту территорию Западной Европы, Средиземноморья, Восточной Европы. Одни индоевропейцы со своим патриархальным логосом Аполлона, со своей греко-римской культурой, с нашим христианством, с героическими системой ценностей, это вертикальное трехфункциональное общество жрецов, воинов и крестьян. Три сословия, три касты, три взгляда, и все это такое мужское, жесткое, воинственное и аполлоническое. Иногда в аграрных культах, там, где индоевропейцы соприкасались с более древними патриархальными обществами, возникали очаги культуры Диониса, бога вина. Бога в индоевропейском ключе Дионис интерпретируется как некое солнечное, световое, солярное, мужское патриархальное начало, которое спускается в тьму для того, чтобы тьму преобразить. Спускается для того, чтобы не просто преодолеть Великую Мать, а чтобы возвести хтоническое земное измерение к небесному. Это особая миссия, дионисийская миссия, обычно связана как раз с третьим сословием и с земледельческой культурой. Так вот, Дионис и Аполлон – эти две фигуры, которые определяют европейскую классический логос, европейскую культуру. И вот в новое время все меняется. Приходит логос Кибелы, приходит титанизм, приходит материализм, приходит атеизм, приходит прогресс, приходит атомизм. То есть, все то, что было отброшено в самом начале становления, например, греческой философии, все это заново берет реванш. Таким образом, Великая Мать, она не столько вот в этих феминистках в розовых шапочках с ушками или вот таких вот странных дамах, явно в состоянии критического психического расстройства, которые выкрикивают что-то, антимужские лозунги. Это конец этого процесса. На самом деле, настоящий феминизм – это научная картина мира. Это наше представление о материальной вселенной, о эволюции видов. Настоящий феминизм – это не то, что приходит сейчас на постмодернистском Западе, а это то, что пришло в цивилизацию европейскую вместе с новым временем. Идея прогресса, развития, материального совершенствования, роста, линейного времени, отказ от Бога, от вечности, отказ от этой вертикальной платонической системы координат световой. Вот это и есть на самом деле феминизм. То есть феминизм – это обнаружение некого конца процесса модерна. Феминизм начался не сейчас. Феминизм начался вместе с Декартом, с Галилео Галилеем, с Гассенги, с атомизмом. Вселенная Ньютона абсолютно матриархальна. Она материально там действует гравитационный принцип. Само существование индоевропейцев, само существование носителя логоса Аполлона – это прямое живое опровержение закона гравитации. Никакой гравитации нет. Если ты достаточно духовен, ты должен летать. Человек – это брат ангела, на самом деле. Если так меньше есть и больше молиться, так и взлетишь. А какая гравитация? И тут приходят вот эти жесткие, бесконечные, конструкционная вселенная материалистическая, в которой все предопределено, все причинно-следственные связи, какие-то черные дыры, огромные массы безумных планет, которые носятся по вселенной. Вот это галлюцинация, она и есть галлюцинация Великой Матери. Мы внутри этой галлюцинации Великой Матери живем уже несколько столетий. А вот величайшие феминистки – это только финализация, конец этого процесса. Это отнюдь не что-то новое. Матриархат начался вместе с новым временем. Просто сейчас женщины по праву говорят, слушайте, вот мы живем в матриархате 30 лет, давайте уже, в общем, наконец-то приведем юридическое положение, или там нормативное положение, нормативные акты приведем в гармонию с существующими фактами. То есть то, что закон согласуем наконец-то с тем, что есть. И поэтому они требуют власти, они требуют, чтобы их роль не просто была равной мужчинам, на самом деле только начальный феминизм такой подготовительный. На самом деле женщины хотят, по большому счету, и они это делают, это женское начало уже на самом деле превратило мужчин в нечто совершенно противоестественное, в свои представления, в свои галлюцинации относительно мужчины. Истинное мужское начало, трансцендентное в отношении к женскому, оно постепенно выдавлено. А сейчас это просто этот процесс уже доводится до последнего момента. Вот женское начало, на самом деле, классический ритуал Кибелы, он находит свою кульминацию в оскоплении мужчины. Когда мужчина перестает быть мужчиной, он лишается своих свойств. И он, кем он становится? Кто такой скопец? Это очень интересно. И не случайно было вот эти скопческая традиция была и среди русских сектантов. Тоже вот люди склали на себя большую и малую печать, двигались в направлении вот этого кибелического культа. Еще в 19 веке на Руси, да и сейчас говорят, среди олигархов тоже есть, как я говорил, несколько скопцов. Потому что скопцы, естественно, лишаясь определенных свойств, они были очень талантливы в вопросе бизнеса и других тем. Так вот, на самом деле, чем кончается... Кто такой скопец? Мужчина это или женщина? Это очень интересно. Онтология или антропология евнуха. Кто это? С одной стороны, это экс-мужчина. С другой стороны, в общем, имеет какие-то мужские свойства. С другой стороны, он уже не мужчина в полном смысле слова. Вот именно в эту специфическую категорию постепенно смещается современная мужская часть. То есть, на самом деле, кастрация – это не только физический акт. Это еще культурный акт. Это психологический акт. Великая мать превращает в кастрата всех, кому она прикасается. Ямблех, неоплатоник, говорил о таком понятии, как метризон. Люди, исповедующие культ Великой Матери. Вот современные мужчины, они метризоны в большинстве своем. Не потому, что они кастрированы физически, потому что на самом деле они перестали быть носителями того свободного, живого, на самом деле оторванного от гравитационных материалистических законов начала. Они перестали быть метафизическими мужчинами. Поэтому, на самом деле, они уже являются, воплощают в себя евнухи. И поэтому, когда они становятся, переходят там в сферу, скажем, гей-браков, или... это, на самом деле, не какой-то новый потери чего-то. Нет, просто матризоны сбрасывают маски. И не обязательно матризоны... Еще есть одна форма. Генопасхаты. Тоже один термин. Это как бы женострадальцы. Мужчины, которые, ну, как бы сказать, поражены женщиной. На самом деле, это совершенно не аполлоническое начало. Быть пораженным женщиной, влюбленным женщиной. Это Платон считал слабостью. Ну, то есть, формой заболевания. Ну, вот идет женщина. Хорошо. Там летит утка. Тоже хорошо. Ползет змея. Тоже неплохо. Все очень хорошо. Аполлонический мужчина к этому относится замечательно. Он не хочет никого не разорвать, не подавить. Просто идешь и иди, там, летишь и летишь, лети, ползешь и ползи. Вот и замечательно, но какое отношение к солнечному, самодостаточному мужскому началу, который на это спокойно, доброжелательно или безразлично смотрит, какое ему до этого дело? Почему это его должно поразить? Если женщина символизирует для него смерть, он к этому готов на самом-то деле, и он будет с ней бороться до конца. Если женщина хочет что-то помочь в его аполлоническом деле, ради Бога, там множество для этого возможностей. Но он просто как вот быть пораженным женщинам, страдать из-за женщины, быть гинопасхатом, женострадальцем, это не вписывается в модель аполлонического, классического европейского, индоевропейского логоса. Просто, ну, женщины, хорошо, замечательно, и иди своей дорогой. Как Ницше говорил, многим обещан был брак, но мало кто знает, какая бездна лежит между мужчиной и женщиной. И ради Бога, пусть будет женская вселенной, пусть будут женские культы, пусть все это будет совершенно не пересекаясь между собой, или пересекаясь, если хочет пересекаться. Но главное, вот этого пораженности женским началом для мужчины нет. Поэтому сейчас же давно не так. Вот с начала этой романтической культуры, еще даже с мини-зингеров, с этого гипертрофированного воспевания любви, что стало сегодня. Послушай сегодняшние песни. Если там кто-то кого-то не любит, кто-то от кого-то не генострадает, то на самом деле этой песни нет. Песня там, например, про науку, про производственные отношения, про то, как человек пошел и заработал деньги. Этого нету. Просто обязательно должно быть с каким-то тоталитарным напором. Нас говорят, что вот влюбился, или я влюбилась, я влюбился, я любил, я перестал любить, я опять полюбил, я вот потерял что-то. И вот на бесконечное количество, если так вот послушать, на разных языках, и китайцы тоже на своем, про то же самое. Хабиби, ты слушаешь арабскую там мелодию где-нибудь на курорте, Хабиби, через каждое слово Хабиби, но это просто патология. То есть и не восточная культура от этого не свободна. Иными словами, феминизм — это очень серьезно. Мы находимся в последней стадии этого процесса, и просто сохранять остатки патриархата, в котором, что мы сейчас пытаемся еле-еле делать, так, ну, как бы сказать, осмеивая или как-то иронично относясь к феминизму, это не пройдет, на самом деле. Дело в том, что вот эта темница Великой Матери, а что такое коммунизм, как не царство Великой Матери было, 70 лет чистого материализма такого, который просто скептическим таким духом полностью выжигал, кастрировал любое представление о мужском самостоятельности. Вот отеческие фигуры, царя, бога, все было выброшено в помойное ведро, осмеяно. И вот это как бы Великая Мать, Красная Великая Мать расселась, хохотала, почесывала живот, состроила свои эти доменные печи, огромные производства, все пронизано материей, чугунием. То есть это вот коммунистический матриархат поработал на славу над нашей культурой. Это тоже одна из версий матриархата. И либерализм абсолютно матриархат. И даже национализм фашистского толка, где были еще какие-то мужские начала, по сути дела, за счет своей биологии, за счет Лебенсборна, идеи породить такого же белого балбеса двухметрового и широкоплечего, в конечном итоге еще дауны просто возникали в результате этой программы. Это тоже некий биологизм, биологический расизм, который свидетельствует о том же самом матриархате. Мужское начало вообще к этим идеологиям никакого отношения не имеет. Логос Аполлона в них жить не может. Ни в коммунизме, ни в фашизме, ни в либерализме. Он живет совершенно в других пространствах. Он на самом деле свободное солнечное начало, которого не может входить в узкие рамки каких догматов. Он живет в духе. Он живет в полете, он живет в абсолютной свободе мужчины, делает все, что он хочет, независимо ни от чего. В мужском солярной суверенности живет логос Аполлона. А логос среди Дионис можно поговорить отдельно, тоже замечательный, прекрасный совершенно логос, но феминизм, который сейчас вокруг нас, он уже фактически готов захлопнуть этот капкан, эту клетку. Мы давно внутри. И те люди, которые не согласны с орущими против Трампа этими розовыми шапочками Сороса, они не понимают, с чем мы имеем дело. Это только маленький-маленький синдром. Феминизм давно внутри нас, внутри нашей культуры, внутри нашей идеологии. Мы просто моторизованы, и гинопаскаты все уже просто с рождения. Мы воспитываемся в такой культуре. Это очень серьезно. Просто сейчас это входит в фокус. Сейчас об этом говорится спокойно, без затей, напрямую. И как бы добро пожаловать в логос Кибелы и миры Великой Матери. Что делать опять? Вот в очередной раз, в очередной экспертизе не могу вам сказать. Ясно, что необходимо, нам необходимо для спасения патриархата революция мужчин, но где их взять? Всего доброго. Вы смотрели экспертизу Дугина про матриархат.